Глава 22. Баланс сил. Майки МакГиллу понадобилось 2 недели беспрерывного ковыряния в замке, чтобы, наконец, раскрыть его и выйти из клетки, в которую его засадил Шрама-дух. Оказавшись на свободе, Майки немедленно отправился в путь по шпалам, следуя за коричневыми отпечатками ног Ника. Одного у шоколадного огра было не отнять — упорство. Все отпечатки отстояли друг от друга на совершенно одинаковом расстоянии. Ник маршировал словно автомат, медленно и верно, но у него перед Майки было 2 недели форы. Достигнув Литл-Рока, Майки покинул рельсы и отправился в город, надеясь найти там каких-нибудь послесветов и убедить их присоединиться к нему. Его способности к превращению в монстра вполне могли привлечь к нему их внимание, и если он правильно поведет себя, они проникнутся к нему уважением вместо страха. Запугать, конечно, было и проще, и привычнее, да только Майки надоело вечно наводить на всех страх. Теперь ему хотелось, чтобы за ним следовали из симпатии, а не из опасений. Но ни в Литл-Роке, ни где-либо еще к западу от Миссисипи никаких послесветов он не нашел. Майки ломал голову над этой загадкой, пока отдыхал на обширном мертвом пятне в вестибюле какого-то отеля. Ему не хотелось даже думать о том, как здесь образовалось это пятно. В живом мире телевизор, включенный на информационный канал, круглосуточно рассказывал о новостях. Передавали репортаж об автомобильной аварии. Майки не обращал внимания на бубнёж телевизора, пока вдруг не услышал: «Ой-ой-ой, это плохо, это плохо. Никогда не видел, чтобы столько машин столкнулись за раз». Майки вперился глазами в телевизор. Уж больно знакомый показался ему манера говорить. Экран расплывался, как и все в живом мире, но юноше удалось разглядеть 2 джентльменов среднего возраста, у которых брали интервью. Другой вторил первому: «Ага, никогда не видал такой ужасной аварии». Майки стоял, уставившись в телевизор, пытаясь уверить себя, что ему все это чудится, что это его собственный рассудок играет с ним нехорошую шутку. Из репортажа следовало, что несчастье произошло в Сан-Антонио, штат Техас. Предполагали, что водитель огромного автопоезда уснул за рулем. Но свидетель в одном из столкнувшихся автомобилей утверждал, будто видел совершенно определенно, что водитель сам, нарочно, поставил грузовик поперек дороги. Майки не мог поверить собственным догадкам. Эти двое не могут быть лосярой и хомяком. Насколько Майки знал, те ехали в поезде. И голоса у этих джентльменов были глубже, старше. Но Майки доводилось слышать, как скинджекеры разговаривают, когда они на теле. Голос менялся в зависимости от тушки, но манера говорить оставалась прежней. Опять же, водитель развернул колеса своего грузовика намеренно. Неужели эти обормоты в поисках развлечений докатились уже до кровавых жертв? И где Алли? Все еще на поезде? Если лосяра с хомяком занимались теперь тем, что подстраивали катастрофы, то, догадался Майки, должны быть сведения о других, столь же бедственных происшествиях, по виду случайных, а на самом деле... Беда была в том, что Майки не имел доступа к информации. Полистать газету он не мог. Его междумирным глазам доступны были только крупные заголовки, а мелкий шрифт под ними сливался в нечто неразличимое. Майки был нужен кто-то, кто существовал бы в обоих мирах. Ему нужен был Шрама-дух. Кларенс не умер. И если бы пуля полицейского пронзила ему сердце или хотя бы попала в артерию, на этом история старого пожарного и закончилась бы. Он ушел бы по туннелю в свет. И, может быть, там, в этом свете, ему открылся бы ответ на вопрос, почему его жизнь пошла наперекосяк. Но коп не целился ему в сердце. В его задачу не входило убить человека. Он хотел лишь разоружить его. Поэтому пуля попала Кларенсу в плечо, раздробила ключицу. Словом, доставила кучу неприятностей. Но жизни не лишила. И тут произошло непредвиденное. Несмотря на то, что живой мир частенько забывает своих героев, добрые поступки, однако, имеют дурную привычку напоминать о себе, когда этого меньше всего ждешь. Так случилось и с Кларенсом. Когда стало известно, что сумасшедший старик был когда-то пожарным, спасшим немало людских жизней, Офицер, всадивший в него пулю, почувствовал, что обязан этому человеку. Нет, это не были угрызения совести, ведь он стрелял из самозащиты. Но у полицейского достало сострадания не упоминать в протоколе о вооруженном нападении, и он ограничился лишь обвинением в проникновении на чужую собственность и сопротивлении аресту. Кларенсу припаяли 6 месяцев в тюрьме, но предложили отменить приговор, если старик согласится добровольно лечь в больницу. Ну, вы знаете, в такую, куда помещают людей, разговаривающих с умершими детьми и видящих то, чего нет.